Глава 30. Ярослава. Сначала я надеюсь, что это остатки сна, и что на самом деле мужа тут нет. Но он выразительно хмыкает, давая понять, что он вполне себе живой и реальный. «Как ты себя чувствуешь?» Это последний вопрос, который я ожидала от него получить. «Нормально». Все же отвечаю и чуть приподнимаюсь, натягивая на себя одеяло. «Поразительно. Мы прожили в браке не один год. Между нами была близость. Как я думала, не только физическая. Я не стеснялась Валеру. Могла спокойно ходить при нем голая. Даже находила в этом удовольствие. Соблазнять вот так любимого мужчину. Но все это только размытые картинки в памяти». Или записи в файле, что да, такое имело место. Эмоционально я этого не помню и не чувствую. Под его пристальным взглядом мне хочется прикрыться, хотя я одета. Нам надо поговорить. О чем? О разводе? Муж демонстративно выгибает бровь. Каком разводе, Ярослава? Никакого развода не будет. Мог ли он шокировать меня еще больше? «Вряд ли». «Будет, Валер. Я хочу развестись». «Не думаю, что это правильная позиция», — поучительным тоном возражает он. «Да, у нас выдался непростой период, но мы оба взрослые люди». «Вот именно. Взрослые. И я не собираюсь с тобой жить дальше». «Думаешь, я тебя отпущу?» — усмехается муж. «Я не дам тебе развод, Ярослава». Еще вчера он был с моей сестрой, а сегодня так ловко переобулся. Как я не заметила в нем подобные наклонности? Он же всегда казался мне порядочным мужчиной с правильными ценностями. То есть, по-твоему, нормально, что ты спал с моей сестрой? А теперь мы что, просто продолжим жить как муж и жена? «Мы и есть муж и жена», — снисходительно замечает он. «Никакой трагедии не случилось. Да, я ошибся с Алисой, признаю, мой косяк. Но я все компенсирую». «Ты правда в это веришь? Поражаюсь его цинизму в очередной раз». «Вполне. Что ты хочешь? В отпуск? Или, может, украшение? Все вопросы можно решить. Мы же взрослые люди». «Мне не нужны твои подачки, Валер. Как не нужен и ты сам». «Все кончено, ты предал меня!» Он демонстративно морщится. «Ты всегда была слишком романтичной и наивной. Но жизнь, она не черно-белая, Ярослава. Так что прекращай вести себя как ребенок. У нас семья, бизнес». «Так вот в чем дело. Ты ведь сам уволился. Или что, теперь надеешься, что я возьму тебя обратно? А как же долги?» «Ну, положим, с долгами мы разобрались. Ты ведь договорилась с Красиловым?» Ухмыляется он. «Так что, дорогая, у нас с тобой один-один, и мы спокойно можем продолжить наш брак». «Про долги я как-то не понимаю даже сразу. Что значит «разобралась»?» И тут меня осеняет. Неужели Илья отступил, решив, что раз я не отказала прямым текстом, то можно отозвать своих людей? «Если ты думаешь, что я соглашусь, то это ты слишком наивный, а не я». «А у тебя нет выбора», — самоуверенно заявляет муж. «Или ты забыла, какие документы у меня есть?» «Пожалуй, в этот момент я даже не удивляюсь. Просто нет сил». «И ты действительно рассчитываешь, что я вернусь к тебе после шантажа?» «Господи, где были мои глаза раньше?» «Я всего лишь доказываю тебе, моя дорогая, что нам лучше играть в одной команде». «Какой команде? Нас больше нет. Ты сам разбил все. Сам, Валер». Я бы очень хотела, чтобы в этот момент я не испытывала ничего, но не выходит. Мне очень больно от осознания, что столько времени я была слепа, что доверилась не тому человеку, что снова наступило на те же грабли. С Слезы выступают на глазах. Смаргиваю и отворачиваюсь, чтобы вытереть их. И потому упускаю момент, когда муж внезапно оказывается слишком близко. Присаживается на мою постель. А у меня мгновенная реакция. Оттолкнуть, выгнать. «Слава, ну прекращай!» Строго произносит он. Вздрагиваю и пытаюсь отодвинуться. Так он меня зовет только когда сильно раздражен, дабы подчеркнуть серьезность своих слов. «Ты попсиховала, показала характер. Я извинился. Все, проехали». «Как у тебя все просто?» Качаю головой. «Я не хочу и не стану жить с тобой. Я подам на развод». «Вот, значит, как ты заговорила!» Угрожающе тихо цедит муж. Подается вперед ко мне, а я отодвигаюсь к самому изголовью кровати. «Это ты так в себя поверила, да? Думаешь, нужна будешь этому Красилову? Что он там тебе наговорил? Что станешь его бабой постоянной?» «Уходи!» Прошу, чувствуя, что ситуация заходит куда дальше, чем стоило бы. «Сейчас придет охрана». Сама же судорожно осматриваюсь в поисках той самой кнопки вызова персонала, о которой рассказывала медсестра. Валера же внезапно тянется ко мне. Да так шустро, что придавливает своими руками, не давая ни малейшей возможности освободиться. «Зачем нам лишние свидетели?» — скалится он. Проходится по моему лицу оценивающим взглядом, словно ищет что-то новое. Или же присматривается. «Семейные дела только между супругами, правда, дорогая?» Он наклоняется все ниже, и я с ужасом понимаю, что его ничто не остановит. «Нет, пусти, я не хочу, пусти!» Кричу, что есть мочи, но Маковецкий словно и не замечает этого. Продолжает победно ухмыляться. «Ты моя жена, и это твой долг – давать мужу то, в чем он нуждается. Так что расслабься, детка». Чувство беспомощности становится настолько осязаемым, что кажется, им пропитан воздух в комнате. Неужели он и правда это сделает? После всего